Глава 10. Прямо на главной площади не успел Волков сесть на коня, к нему подошли люди. Среди них находился старый его знакомец, землемер Курц. Их было шестеро. Волков, увидав новых посетителей, на коня садиться не стал, подошел к ним. Те стали кавалера поздравлять. Принесли кубок из серебра. Говорили, что это подарок от всей южной роты имперских ланскнехтов земли Ребенрея. Волков брал приз и сжал всем руки. Говорил с ними, ласково называя каждого не иначе, как брат-солдат. А чуть подумав, сказал им. «Господа ланскнехты, а не собрать ли нам пир? Зовите всех своих однополчан сейчас в лучшую харчевню, что есть в городе. Пир будет за мой счет». «Пусть все придут». Не то чтобы он хотел есть, да и вино в нем еще бродило, но дружить с имперскими служащими, которые некогда являлись лучшими солдатами императора, необходимо. Курц и его товарищи с радостью согласились, стали рассылать мальчишек за другими ланскнехтами и выбирать место для гуляний. К ним с радостью присоединились и офицеры Волкова, которые, посовещавшись, решили взять на пир еще и сержантов, что пришли с ними в город. Так впервые Хельмут и Вильгельм, что служили сержантами в стрелковой роте господина Рохи, попали на настоящий пир старых воинов. Трактир выбрали не самый лучший, но самый в городе большой. Звался он «Юбки толстой вдовы». И уже через пару часов эти юбки оказались битком набиты бывшими ланскнехтами и блудными девками со всего города, прознавшими про славный пир, что дает известный кавалер. В кабаке стоял гомон, слышались заздравные речи, пьяные крики и виваты. Было жарко. Бегали лакеи, нося и нося бесконечные подносы с пивом. В больших очагах жарились свиньи целиком на вертелах. На столы вываливались ливерные, кровяные, свиные колбасы с чесноком и резанный большими кусками хлеб из лучшей пшеницы, и все целыми тазами. Волков велел хозяину готовить соусы и не жалеть специй. Тот улыбался и радовался такому прибыльному дню, и вскоре целые чашки острых соусов стояли на столах. Вино выносили, ну, для тех, кто любил вино. Женщины, раскрасневшись от вина, пива, острой еды и распутства, уже скидывали чепцы и распускали волосы, приспускали лифы платьев, оголяя плечи, а некоторые и вовсе так сидели, подобрав юбки, что стало видно чулки. Смех, пиво, еда, женщины, корзины яиц вареных, сыры молодые и старые, жареные курицы, тем, кто не мог дождаться свинины с вертелов. Дорогая селедка, лук, чеснок, горчица и оливковое масло — всего сколько хочешь. Все было как положено. А потом и музыканты пришли. Ланскнехты, которые всегда были заклятыми врагами горцев, императоры и создали эти войска, собрали этих людей, так как никто, кроме ланскнехтов, не мог противостоять горцам в открытом поле, стали петь свои грубые сальные песни. Прославлять Волкова и его офицеров, радуясь тому, что эти свиньи-горцы разбиты на реке Марте. Офицеры и сержанты кавалера радовались веселью и хорошему приему. А сам он был доволен тем, что случись сбор городского ополчения против него, так не пойдут эти сильные люди, что пьют сейчас за его здоровье, и дюжины желающих не найдется. В общем, все складывалось прекрасно. Все были довольны. И даже рана почти не беспокоила кавалера. И тут увидал он молодого человека лет 20 в хорошем, но недорогом платье, при железе. Тот человек подошел к столу, за которым сидел кавалер, и поклонился. Волков ему кивнул, ожидая, что человек скажет, кто он и зачем пришел. «Меня Клаузевиц зовут», — представился молодой человек. «Кавалер Георг фон Клаузевиц». «Меня зовут Фольков», — ответил Волков. «Я слышал вашу фамилию, у вас известные родственники. Прошу вас, господин фон Клаузевиц, садитесь пировать с нами». Незваный гость не походил на тех, кто ищет бесплатные застолья. Он держался с достоинством. Меч у него, судя по эфесу, был не из плохих. И человек не поспешил сесть за стол, хотя один из сержантов Волкова подвинулся на лавке, давая ему место. «Уж простите меня, кавалер», — продолжал фон Клаузевиц, «что в столь веселый час пришел я. Может, мне подождать с делом моим? Оно потерпит до утра». Но Волкову стало интересно, что за дело к нему у этого рыцаря. «Говорите сейчас о деле своем. Я еще не пьян». «Хорошо, скажу». Юноша подошел ближе, уж очень шумно было в трактире, и произнес: «Прошу вас принять меня на службу к себе. Я неплохо управляюсь с копьем и конем, имею призы со многих турниров, в том числе из тех, что учреждал сам курфюрст. Я приучен к любому оружию, в том числе и пехотному, готов в случае нужды быть вашим чемпионом и принимать на себя вызовы, что осмелится вам бросить». Наверное, он не хвастался. На вид молодой человек был крепок, хоть и не так высок, как сам Волков. «Готов доказать делом свои умения и на ристалище, и в битве», — продолжал фон Клаузевиц. «Я воевал в двух кампаниях под знаменами господина фон Бока и знаменами самого курфюрста. Одна кампания была здесь, против горских псов, против этих поганых еретиков из-за реки». Последние слова рыцаря были очень горячи. «Не любите горцев?» — поинтересовался Волков. «Они убили моего названного брата, когда он, израненный, попал к ним в плен». «Да, они такие. Законы доброй войны им неизвестны». «Думаю, от вас они просто так не отстанут. Раз вы дважды их побили, они еще раз придут. В упрямстве им равных нет». Конечно, это было правдой, и Волков это знал, но он не мог взять этого рыцаря к себе. «Друг мой», — чуть подумав, отвечал господин Эшбахта, «для меня честь, что такой человек, как вы, просится на службу ко мне. Но я не так богат, чтобы содержать рыцарский выезд и чемпионов. Земля моя убога, а мужиков на ней почти нет. Все, что имею я, брал я мечом, и если войны не будет, или если эта война не принесет серебра, то мне, моим офицерам и прочим людям моим придется есть спроса». «Я знаю, что земля ваша бедна», — продолжал рыцарь, «но я знаю, что вы офицерам своим даете 1000 десятин в прокорм». «Без мужиков», — заметил Волков, поднимая палец. «Без мужиков». «Да-да», — кивал фон Клаузевиц, — «я знаю, все знают, что мужиков у вас очень мало. Но я попрошу вас все равно взять меня к себе, дать мне земли и еще долю в добыче. Даже не офицерскую, поначалу, пока не проявлю себя, я согласен на сержантскую. Вам все равно придется воевать, а лучше иметь таких людей, как я, при себе, чем нанимать в торопях, когда нужда будет». Кавалер молчал, смотрел на молодого человека и думал. И тут же за спинкой его стула замаячила фигура монаха. Он зашептал на ухо Волкову: «Брать его надобно, раз ничего, кроме земли, не просит. Земли-то у вас нераспаханной много, чего ее жалеть? А не придется он вам по вкусу, так всегда можно будет погнать». «Дурак! Это холопа можно погнать, а с рыцарем еще объясняться придется», — сказал кавалер раздраженно. «Да откуда ты все знаешь? Откуда ты знаешь, что у меня земли не паханы много?» «Так Йоган мне жалуется все время, что рук у него свободных нет. Земля, мол, простаивает непаханная». Волков отмахнулся от него и сказал рыцарю: «Сегодня решение принимать не буду. Садитесь за стол пока. Завтра все решу». Кавалер Георг фон Клаузевиц поклонился ему и сел за стол.